ценен мне так же, как и я ей не безразличен. Мы с ней уже много лет живем в одной скорлупе. Несмотря на то, что между нами сотни отличий, я решил применить некий не новый прием. Отбросив в сторону все то, что сейчас уже в моде. Никаких лишних идей, только мы с тобой вдвоем. И типичные лиричные разговоры о погоде. Это вроде не клятва, но что-то близкое к ним. Представление того, что между нами кричало. Это сложная история, но сюжетом простым. Но до условного конца, от условного начала. Я вспоминаю, как я вытянул счастливый билет. Такой аналог заметки в мою тайную тетрадь. А за окном снег идет параллельно земле. Традиционная весна, но что еще здесь сказать? Каждый день все повторяется снова и снова. Я убиваю ночь за ночью в ожидании утра. Неосознанно, глупо, бессмысленная, бестолковая. Я был разобран на части, как старый велосипед. Все, что нужно для сборки, уже давно потерялось. У меня не было сил надеяться на хэппи-энд. Осталось только безразличие, пустота и усталость. Вот и лето пришло, в третью неделю туман. И мелкий дождь моросит, настырно и уныло. Иногда бывает льется снегом напополам. Июль вместо марта, это шило на мыло. Все так и было в тот год, лежа на правом боку. На старом пыльном диване пялюсь в узор одеяла. Мне вроде нужно заснуть, но все никак не могу. Хоть мы с тобой не знакомы, мне так тебя не хватало. Это как дежавю, но только наоборот. Я знаю, ты меня поймешь, но не все остальные. Я должен был бы узнать то, что вот-вот произойдет. Но почему-то каждый раз это со мной как впервые. Это как дежавю, но только наоборот. Я знаю, ты меня поймешь, но не все остальные. Я должен был бы узнать то, что вот-вот произойдет. Но почему-то каждый раз это со мной как впервые. Не обойдусь без клише, в день все было как во сне. Мы встретились внезапно, может даже стихийно. Затем пришлось постараться собрать на тебя досье. Росту 73, твой любимый цвет синий. Я не думал о том, что все зайдет так далеко. Я застал тебя врасплох, это было необходимо. Шамантический набор турмикаспанских стихов. Мое внимание к мелочам и твои странные картины. Молодой человек давно куда-то ушел, а я еще посижу под идиотским предлогом. Что у тебя кто-то есть, мне как по сердцу нашел. Но я уверен почему-то, это все не надолго. Если немного постараться провести параллель, у нас с тобой что-то есть, пусть и не очень-то много. Но ждать осталось чуть-чуть, когда отпустим апрель. То между нами будет цель постоянного тока. Я знаю, ты меня поймешь, но не все остальные. Я должен был бы узнать то, что вот-вот произойдет. Но почему-то каждый раз это со мной как впервые. Это как дежавю, но только наоборот. Я знаю, ты меня поймешь, но не все остальные. Я должен был бы узнать то, что вот-вот произойдет. Но почему-то каждый раз это со мной как впервые. Возвращаясь в реальность, откинув в сторону геймпад, я внезапно понимаю, я так рад, что я жена. Такое нежное признание, то, наверное, моветон. Но я важные слова не оставляю на потом. Под давлением времени в повседневной суете все меняется вокруг, но ты мой приоритет. Я в этом плане стабилен, и у меня на мобиле стоит смайлик в конце, а перед ним твое имя. Время действия полночь, самый конец декабря. Температура за окном немного выше нуля. С балкона на стену льется свет уличных фонарей, причудливо образуя то ли лимба, то ли брейк. В глубокомысленной позе ты уже спишь глубоким сном. Закрыв лапами морду, кошка лежит под ночником, и я тоже клюю носом, мне пора на покой. Спасибо этой зиме, что притворилась весной. Это как дежавю, но только наоборот. Я знаю, ты меня поймешь, но не все остальные. Я должен был бы узнать то, что вот-вот произойдет. Но почему-то каждый раз это со мной как впервые. Это как дежавю, но только наоборот. Я знаю, ты меня поймешь, но не все остальные. Я должен был бы узнать то, что вот-вот произойдет. Но почему-то каждый раз это со мной как впервые.